Василиск. Мифологическая тварь из разряда хищников. Плотоядный гибрид ящерицы, змеи и домашней птицы. Параметры и тактико-технические характеристики разные источники описывают по-разному, но тщательный анализ данных помог составить истинный портрет этого вида нечисти. Длина взрослой особи — около 2 метров, вес — до 40 килограммов. Способ передвижения на 4 конечностях. Теплокровный. Разные легенды приписывают Василиску способность убивать взглядом или при помощи ядовитых зубов, а также умение сжигать и завораживать. В реальности все гораздо проще. Василиск и правда убивает ядом, только не кусает, а плюется порцией на расстояние до 5 метров, причем целит точно в глаза. Оттого и не рекомендуют подходить вплотную и смотреть на него. На тех, кто гораздо крупнее его, он редко когда охотится, только если застанут врасплох. Основные жертвы — домашний скот, зайцы, лисы, кролики, мелкая лесная живность. Словом, тварь еще та. Неосторожному, беспечному и глупому страннику беда. Кстати, Василиска можно приручить и выдрессировать, но для этого нужны соответствующие знания. Магические, конечно же. А убить его можно любым холодным оружием. Зеркала тут совсем ни при чем. Он юлил, маялся, заискивающе скользил взглядом с одного на другого, потел и кланялся. Да нельзя неприятный тип, при виде которого так и тянет брезгливо сплюнуть. На простой вопрос, есть ли нормальная дорога через Гай, чтобы верховые могли проехать, этот мужичишка сразу ответить не смог. И да, и нет, и как посмотреть, а можно и вот через тот овражек, но если господа спешат, пусть не тратят времени на объезд. Кэт сразу скривила лицо и отвела взгляд. Док тоже смотрел на встречного крестьянина с выражением жалости и брезгливости. Только Ник был хладнокровен и спокоен. «А поточнее, милейший! Ну же, смелее, вот монета! Она твоя, если скажешь. Можем ли мы быстро миновать Гай? Ну?» «Такое дело, понимаете, дорога, она, конечно, есть. Как не быть-то? Есть, говорю, дорога, но овражкам-то способней будет. Да, стал быть, спешите, ежели тады да тады туточки езжать-то надо». Глеб в разговор не вступал. Смотрел на актера-крестьянина и молча восхищался его игрой. Тот так вошел в роль, что остальные геймеры, опытные и знающие, поверили и принимали все всерьез. Потом он выбросил эти мысли и стал оценивать мужика с иной точки зрения, как геймер и как разведчик. Одет мужичишка хреново. Штаны латанная, рубаха подпоясана веревкой, волосы спутанные, грязные, лицо в пыльных разводах, бороденка редкая, нечесанная. Босые ноги аж черные от земли. За узкими плечами котомка. Но вылитый поберушка. Но вот взгляд иногда становится прицельным, острым, как у снайпера, выбирающего, с какой цели начать. И руки. Руки хоть и грязные, но чересчур нежные. Пальцы длинные, худые. Мозоли не видно, ногти ухожены. Кстати, почему Кэт этого не замечает? Она-то, как женщина, должна была первой обнаружить несоответствие. А может, и обнаружила, но молчит, не подает вида. «И что?» Нику тоже надоело тратить время попусту. «Ну, стал быть, коней-то поберечь, да сподручнее через овражек. Он тропка туда ведет, по ней-то езжайте и за овражком увидите...» Мелкая серебряная монета блеснула в воздухе и упала под ноги бродяжки. Команда свернула с дороги на тропинку и поехала в обход Гая, лежащего в полукилометре впереди. Бродяга нагнулся поднять денежку, потом проводил взглядом всадников, вздохнул и пошел дальше. Вскоре он исчез из вида за взгорком. «И как назло, карты этого места нет!» — нарушил молчание Ник. «Хрен знает, что за Гаем!» «В деревне сказали, что там начинаются земли то ли князя Затонского, то ли барона Коряжи». «То ли! Не влипнуть бы в переделку!» «Уже влипли!» — усмехнулся Глеб. Ник посмотрел на него. «В смысле? В прямом?» Этот бродяга не бродяга вовсе. «А кто?» «Черт его знает. Похоже, наводчик». «Поясни». «Да чего пояснять? Могу поспорить, он с дружками ждет нас у оврага. Шайка здесь их. Потому и мялся, все прикидывал, смогут ли его хлопцы одолеть нас или нет. Видимо, решил, что смогут. Потому и посоветовал этот путь». «Отчего молчал?» Ник остановил лошадь. «Чего сразу не сказал?» «Что говорить? Я думал, ты и сам все просек, но делаешь вид, что поверил». «Глеб прав», — подала голос Кэт. Я тоже решила, что ты заметил. Руки у него не крестьянские. Ну так, актер же. Артистов, милый мой, тоже готовят к ролям. Это тест на наблюдательность, сказал Глеб. Руки, взгляд, поведение. Да еще место выбрано хорошо. Тихо, никого. Вообще-то я хотел его прихватить, но актеров вроде нельзя атаковать и причинять вред. «Когда как?» — задумчиво откликнулся док, глядя по сторонам. «Ну что, возвращаемся? Кто бы там ни был, лучше не рисковать». Глеб вздохнул. С сомнением посмотрел на остальных. «Мне кажется, это двойная ловушка. Поедем одной дорогой, налетим на одну засаду. По другой — на другую. Не знаю, откуда такие мысли. Интуиция». Геймеры переглянулись. «Интуиция — штука серьезная, пренебрегать ею не стоит. Но вывод Глеба не очевиден. Как быть?» Такой ситуации решать капитану. «Расчет таков», — после паузы сказал Ник. «Если и там засада, и нам одной из них не избежать, выбираем не противника, а расстояние. Через овраг дольше ехать. А у нас нет времени на обходы, так что едем через гай». Ник сделал выбор. Ошибочный он или нет, им предстояло узнать. Как всегда, на своей шкуре. Одноногого скомороха охотники заметили, когда проехали 50 метров по широкой лесной дорожке. Тот сидел под деревом, играл на дудке. У ног лежал мешок. Завидев всадников, скоморох заиграл громче. А когда Ник подъехал почти вплотную, хрипло выкрикнул. «Потешу, позадорю добрых молодцев, сказку былину расскажу, чудесами удивлю. Смотри, мил человек, какие игрушки у меня есть!» Геймеры, готовые к любым неожиданностям, бдительно следили за обстановкой. Одинокий скоморох доверия не внушал. Бандиты могли прятаться и за деревьями, и в кустах. В том, что будет нападение, сомнений не было. И это подтверждал тот факт, что скоморохом оказался кибер. Значит, не исключен вариант его уничтожения. Глеб уже взял того на прицел арбалета. В тот момент, когда скоморох со словами «Забавные игрушки, смешные, веселые!» быстро раскрыл мешок, Глеб положил палец на спусковой крючок. Мешок вдруг ожил, дернулся, и оттуда с противным шелестящим звуком стремительно вылетела какая-то тварь, поворачивая куриную голову к Нику. Толком не осознав, кто это, Глеб выстрелил. С дистанции в 10 метров навскидку даже из арбалета промаха он не давал. Да еще в такой обстановке. Болт, рассчитанный на тяжелый доспех, моментально пробил голову твари. В тот же миг Ник взмахнул рукой, бросая нож в грудь скомороху. А Кэт и Док обнажили шпаги, готовые отражать нападение с флангов и тыла. Но никто из-за деревьев и кустов не выскакивал. Это была малочисленная засада. Хозяин и Василиск. Тот бродяга, видимо, главарь или помощник главаря банды. Он встречает путников и решает, куда направить. Большую группу к оврагу, где основная часть банды, одиночку или пару через гай, где сидел этот скоморох. Василиск, конечно, тварь опасная, но сразу всех заплевать не может. Так рассуждал Ник, когда команда уже миновала гай и выехала на широкий тракт, ведущий к селению. После короткого боя они быстро пришли в себя, и только Ник еще кривил губы, вспоминая неприятный момент. Промедли Глеб или промахнись, и неизвестно, успел бы он уклониться. Яд Василиска может нейтрализовать только сильное заклинание или магический амулет. Док, как лекарь, заклинаниями владел, но вот хватило бы его умения. Василиск Бионик, конечно, плевался не ядом, а довольно безобидной смесью перцовой пыли и воды. Слезы льют градом, ничего не видно, но все проходит за 5 минут. Если за это время не предпринять никаких действий, геймер погибает. «Интересно, сколько команд здесь теряет людей и баллы?» — произнес Док. «Узнаем после игры, сейчас не до того. У нас еще дел полно». Ник пришпорил лошадь и крикнул. «Вряд ли это последняя схватка, так что расслабляться не стоит. Вперед!»